Анапанасати упоминается как шамадха для освоения четырех дьян. Это то, как этому обучают. И когда вы освоили четыре дьяны, по крайней мере, в традиции паук, вы переходите к касина, чтобы освоить арупы, и далее переходите к медитации на четыре элемента и осваиваете медитацию на четыре элемента. А потом можете видеть все составляющие части формы и все ментальные факторы в процессах, в умственных процессах, которые называются читта-витис. Анализ предмета ума основан на этом мысленном процессе. Непостоянство предмета в 16 раз медленнее, чем непостоянство ума. И на основе этого мы можем изучать взаимоотношения объекта и ума. В традиции Сарвастивады это также важно. Вот почему йогачара так важна. Но если вы экспериментируете с Сарвастивадой, это имеет смысл. Когда вы уделяете внимание объекту, как это делают сарвастивадины, то объект и ум появляются в один и тот же момент. Они объединяются в одно. И вас обучают видеть в такой способ. А в саутрантике это не нравится. Потому что причина и следствие тогда появляются в одно и то же время. Если это принять этот факт, то то, что мы видим, это не теперешний объект, а объект в прошлом, потому что нету причинно-следственного порядка. И так много дискуссий в буддизме, которые делают буддизм таким интересным. Там нет догмы. Это йога-опыт. И опыт зависит от того, какие концепции мы создадим прежде в нашем уме. И создав различные концепции в уме, мы можем видеть разный способ. И это происходит все время. То, к чему мы привязаны, это не реальность, а концепция реальности. Реальность — это что-то, что мы не можем ухватить.